Глава вторая. Свидание. Туман, который слегка рассеялся днем, стал к вечеру еще гуще. Синеватой мягкой тьмой он неподвижно заполонил улицы, заглушил все звуки, притушил свет фонарей, который сквозь пелену тумана казался рассеянным и каким-то нереальным спектром. Пробило четверть двенадцатого, когда Клод Меркер остановил экипаж на углу бульвара Сен-Жермен и улицы Сен-Бенуа. Это был старый фиакр, который он нанял недалеко от министерства. Но его намерение проехать сначала в экипаже, чтобы убедиться, ждет ли его кто-нибудь, оказалось неосуществимым. Уже за 5 метров ничего не было видно. Он вышел и расплатился с извозчиком, быстрыми шагами дошел до площади, пересек ее и прошел мимо церкви. Он услышал шаги идущего к нему навстречу человека раньше, чем различил сквозь густую завесу, делавшую ночь еще более темной, его силуэт. На нем было длинное темно-серое пальто с поднятым воротником, скрывавшим низ лица. Опущенные поля шляпы бросали тень на лоб и глаза, скрытые еще круглыми очками с желтыми стеклами. По необъяснимой причине любопытство, которое привело Клода Меркера на это странное свидание, вдруг исчезло и сменилось, как это часто у него бывало, внезапным приступом раздражения. «Все это ужасно глупо», — с досадой сказал он себе. «Вот я был прав, какой я идиот, что пришел сюда». И он резко спросил человека, который в эту минуту остановился почти на шаг от него и которого он тщетно старался разглядеть. — Это вы писали мне? — Что это значит? Что вы хотите? — Я был уверен, что вы в конце концов придете. Медленно и совершенно спокойно проговорил он глухим голосом. — И если вы пришли, то не впадайте в раздражение. Все выглядит, конечно, очень мелодраматично и смешно, но я не мог поступить иначе. — И где я, черт побери, слышал этот голос? — подумал Меркер. Незнакомец бросил вокруг себя быстрый взгляд. Эта часть площади была совершенно пустая, и туман закрывал их обоих своими облачными стенами. — Пойдемте к тому фонарю, — сказал человек. И вы все поймете. Меркер, удивленный этим хладнокровием и снова заинтригованный, прошел за ним несколько шагов. У фонаря человек остановился. Он быстро сдвинул на затылок шляпу, отогнул воротник и снял очки. — Посмотрите на меня, — сказал он, выставляя вперед лицо. Меркер взглянул на него и сразу не отдал себе ясного отчета в том, что увидел. Но это продолжалось лишь одно мгновение. Он понял и вздрогнул от изумления. — Но... — Как вы похожи на меня, — сказал он. — Вы поразительно похожи на меня. И на самом деле они были так похожи друг на друга, точно один был портретом другого. У них были не только одинаковые черты, цвет и даже выражение лица, но и одинаково широкие плечи. Оба они были одинаково полными, только незнакомец был чуть-чуть повыше ростом. — Это невероятно, — пробормотал Меркер. — Как будто я стою перед зеркалом. Но все-таки... — осенило его. — У вас черные усы и темные ресницы, — воскликнул он, заметив эту деталь, из-за которой он, вероятно, бессознательно не понял сразу их полного сходства. Незнакомец улыбнулся. — Да, но я такой же блондин, как и вы. Я подумал, что будет осторожнее, если употребить немного краски. Она накладывается и снимается в одну минуту. Теперь вы видите, что я не лгал, когда писал, что вы сразу все поймете. — Я ничего не понимаю, — прервал его Меркер. Вы на меня потрясающе похожи, это правда, но... Дайте мне возможность вам объяснить, — прервал его, в свою очередь, незнакомец. Вы должны пожертвовать на это час времени. Теперь, когда вы меня видели, вы не откажете, и, уверяю вас, вы не пожалеете об этом. — Хорошо, — сказал Меркер. — Я не знаю, что вы мне скажете, и не знаю, кто вы. — Я вам это скажу. Кроме того, мое имя не имеет большого значения, и не подумайте хоть на минуту, что я собираюсь поведать вам какую-нибудь трогательную тайну моей или вашей семьи. Все дело только в том вещественном и неоспоримом факте, что мы исключительно похожи друг на друга. Но здесь, на площади, нельзя говорить спокойно. Надеюсь, согласитесь зайти ко мне. Я живу рядом, во вполне приличном отеле. — Хорошо, идемте к вам, — не колеблясь, — сказал Меркер. Простая и открытая манера незнакомца произвела на него хорошее впечатление. Приключение становилось любопытным, и ему нравилась эта странная таинственность. Он все более и более увлекался и шел за незнакомцем, размышляя, к чему тот клонит. Через 5 минут они вошли в приличный и на вид тихий отель. Незнакомец взял ключ, назвал себя. Меркер не расслышал его имя. Мужчина в пальто открыл дверь своей комнаты в первом этаже. Он ввел гостя в комнату, зажег свет, предложил Меркеру кресло и затопил камин, в котором были уже приготовлены дрова. Меркер, сидя в красном кресле, машинально осматривал аккуратно убранную и очень банальную комнату. «Эта комната в стороне, и никто не услышит наш разговор», — сказал незнакомец, подходя к зеркалу с мокрым полотенцем. Он провел им по бровям и ресницам. Когда незнакомец повернулся к Меркеру, тот не мог опять не вздрогнуть. «Этот человек теперь без шляпы и с белокурыми, как у него, волосами и усами, еще больше, чем в сумраке улицы», походил на его собственное зеркальное отражение. «Подойдем к зеркалу», — нетерпеливо сказал Меркер, — «если хотите». С минуту они стояли рядом, перед большим, немного мутным зеркалом. «Поразительно», — тихо пробормотал Меркер. «Я кажусь немного выше вас, но это потому, что у меня повыше каблуки на сапогах», — спокойно объяснил незнакомец. Тоже из предосторожности. Мне хотелось на всякий случай не пропустить ни одной детали. — Итак, — сказал Меркер, — жду объяснений, в чем дело. — Вот. Незнакомец сел против него, вынул из кармана бумажник, а из бумажника сложенный напечатанный листок и протянул его Меркеру. — Будьте добры, потрудитесь прочесть сначала это. Меркер взял листок и развернул его. Это оказалась статья, вырезанная, по-видимому, довольно давно, из какого-то журнала. Название журнала не указано. Он прочел. «Смесь. Фабрика двойников». Такая фабрика существует в Америке и снабжает весь мир. Ею управляет некто господин Тюркей. Сей уважаемый джентльмен основал ее несколько лет тому назад и сумел повести это важное дело с энергией и умом, необходимыми для полного развития такого отличного предприятия. Произведение этого дома превосходного качества и вне конкуренции. Нельзя в этом роде сделать ничего лучшего. Господин Тюркей довел его до пределов совершенства. Превосходные исполнители, сотрудничество которых он оплачивает, как говорится, на вес золота, способны на труднейшие превращения и могут брать на себя задачи людей, занимающих самые видные положения, играть самые сложные, самые щекотливые роли без риска выдать себя. Они умеют быть двойниками любых видных лиц, как самых индивидуальных, так и самых тусклых, и не самые близкие друзья. Не самые ярые враги никогда не отличат их от тех, кого они изображают. Господин Тюркей Джентльмен в отсвете лет. Очень спокойный и воспитанный. «Не могу вам точно сказать», — ответил он на мой вопрос, но знаю, что давно зародилась у меня эта мысль. Помните роман французского писателя Жюля Верна? Я забыл его название. Дело происходит в Америке, во время войны против рабства. Там действуют два брата, абсолютно похожие друг на друга. Они совершают всякие преступления и устраивают друг другу алиби. По всей видимости, совершенно бесспорные. Это, может быть, дало толчок моей мысли. Остальное созрело, когда я стал прислушиваться к жалобам людей, стоящих высоко и чувствующих себя несчастными от того, что у них совершенно нет ни минуты покоя. Я подумал обо всем, что можно из этого извлечь, и взялся за работу. Это был долгий и тяжелый труд, уверяю вас. Надо было иметь солидный основной капитал, чтобы завести дело на широкую ногу, чтобы устроить негласную рекламу и безукоризненно исполнить первые заказы. В особенности сложно было достать верных, преданных, честных и умных сотрудников. Должен сказать, что клиенты появились очень быстро и почти сами собой. Эти люди так измучены разными светскими обязанностями, выездами, зваными обедами и всякими скучными сборищами, от которых они не смеют отказаться просто из уважения, что в большинстве случаев они с восторгом принимали предложения моих представителей. Некоторые лица отнеслись к моему начинанию вначале с недоверием, но когда поняли, насколько мои служащие достойны полного доверия, когда воочию увидели, как в гостиной к ним подходил какой-нибудь их старинный друг, садился рядом, говорил о семейных делах, а они и заподозрить не могли, что это был двойник, поставленный мною, тогда и они были завоеваны. Поскольку все мои служащие неболтливы, усердны и деликатны, а все мои клиенты — люди избранного общества и хранят в собственных интересах полное молчание о наших отношениях, то мое предприятие достигло успеха и процветает. Можно вас спросить, как вы действуете? Очень просто. Новый клиент обращается ко мне и просит дать ему двойника. Конечно, это очень богатый человек. И так как теперь мое положение в обществе очень солидно, то это человек, делающий карьеру. Понимаете, он только что каким-нибудь образом выдвинулся, поэтому ему надо выезжать, бывает, на светских собраниях, на званых обедах. По общепризнанному мнению, это единственный способ поддерживать свою славу и раздувать свое значение. Правда ли это или нет, но в это верят, и так все поступают. Но от этого страдает работа, а также и здоровье, вечная усталость и слишком обильная еда на званых обедах. Вот тут и надо подумать о двойнике. Новая знаменитость обращается ко мне, и я свожу его с одним из моих артистов, приблизительно одного роста с ним и похожего на него. Если у меня нет такого, что надо, под рукой, я начинаю поиски и нахожу. И через два, самые большие 3 месяца, мой агент, все время следивший за клиентом, мало-помалу воспринимает его внешность. Он усваивает его манеры, жесты, особенности. У него, конечно, такие же костюмы, и он очень удовлетворительно представляет его на официальных торжествах, на свадьбах, похоронах, даже на парадных обедах. А тем временем оригинал спокойно работает в халате и в туфлях у себя перед камином. Мы можем заменить кого угодно, верьте мне. Только чтобы достичь хороших результатов, нужно много профессиональных усилий и денег. Но я всегда достигал вершин в своем деле, и ни одна неудача не омрачила моей репутации. У некоторых из моих старых клиентов есть собственные двойники, которые работают только на них, и так удачно, что я и сам не могу отличить первенца от его копии. Я достиг поразительных результатов, уверяю вас. Теперь вы представляете себе всю грандиозность нашего предприятия. Вы видите, что мы можем удовлетворить все требования. Уверяю вас, наши агенты — исключительные люди. Подумайте только, мы имеем честь обслуживать коронованных особ, глав государств. Да, конечно, глав государств. Но оставим. Это касается уже дипломатических тайн. Знайте только, дорогой мой, что мы, поставщики своей продукции, всему миру, что никто никогда не знает, наверное, с кем он говорит. Статья продолжалась и далее в таком же юмористическо-фантастическом тоне, но Меркер не стал читать дальше и бросил на стол пожелтевший листок, который сейчас же опять сложился по старым сгибам. «И вы меня затем побеспокоили, чтобы я прочитал это?» — спросил резким тоном Меркер. «Да, я вас побеспокоил для этого», — отвечал хозяин тем же тоном. И теперь, когда он говорил своим естественным голосом, этот голос оказался настолько похожим на голос Меркера, что тот мог принять его за эхо, повторявшее его фразу. И этот властный голос, который был действительно его голосом, и которому, как он привык, все окружающие его повиновались без колебания, выходя из уст этого странного двойника, заставлял его самого подчиняться своему авторитету. Он как бы против воли не мог допустить мысли о тщательно подготовленной мистификации, не мог рассердиться и сразу уйти. Он молча, долго и пристально смотрел на незнакомца. Затем сказал: «Но все-таки не это же вы мне предлагаете?» Тот кивнул. «Я не предполагаю злой шутки с вашей стороны», — спокойно продолжал Меркер. «И вы мне кажетесь разумным человеком. Кроме того, как бы я ни боролся, наше поразительное сходство мешает мне считать вас совсем чужим человеком». «Это нелогично. Но это так и есть на самом деле. Скажите мне откровенно, к чему, собственно, вы стремитесь? Ведь не можете же вы на самом деле надеяться провести в жизнь более или менее смешную юмористическую небылицу, которую вы заставили меня прочесть? Ведь это только фантастическая выдумка, очень остроумная, если хотите. В самой легкомысленной фантазии кроется иногда зерно полезной мысли», — сказал хладнокровно незнакомец. «Я понимаю ваше изумление, но...» «Ну да, да, я к этому стремлюсь, только к этому, уверяю вас. Подумайте. Конечно, раньше всего возникает один вопрос, даже раньше обсуждения того, осуществимо ли то, что я вам предлагаю, или нет. Это вопрос, будет ли для вас это полезно, понимаете, полезно. Облегчит ли это вашу работу, вашу карьеру, всю вашу жизнь? Я думаю, что да, и потому, что я мог узнать о вас из газетных статей, из сплетен, из анекдотов, которые создают среди широкой публики вроде меня понятие о выдающихся людях. Я думаю, что не ошибаюсь, и что вы больше, чем я, того же мнения. Подумайте об этом. Ответьте, если хотите, потом. А сейчас позвольте мне сказать, с кем вы имеете дело. Говорю вам, прежде всего, что сам я не представляю какого-нибудь потрясающего интереса, но я приличный человек, и если мы с вами столкуемся, то лучше, чтобы вы знали, кто я. Мне 39 лет, на год меньше, чем вам, не так ли? Меня зовут Рауль Бержан. Это вполне приемлемая фамилия, как вы думаете? Мой отец был дорожным агентом в Дофире, но наша семья бретонского происхождения из окрестностей Бреста. У меня тоже предки бретонцы, — сказал Меркер. Он закурил папиросу и внимательно слушал. Да, знаю, и, может быть, наше сходство объясняется очень дальним родством, которого мы с вами, конечно, не знаем. Впрочем, это не имеет никакого значения. Есть достаточно много случаев сходства между людьми, совершенно чужими друг другу, чтобы не надо было искать объяснений. В какой-то старой легенде говорится, что у каждого человека на земле есть свой двойник. Я ваш двойник, вот и все. Но буду продолжать мою биографию. Я хорошо учился в Гренобле. Затем окончил юридический факультет. И так как у меня не было средств, отец оставил мне в наследство только около 10 000 франков, все свои сбережения, я поступил юрисконсультом в одну из местных больших акционерных компаний. Вот и все. Добавлю еще, что я не женат. Вы ясно можете себе представить мою жизнь, провинциальную, тусклую, спокойную жизнь. Но так как меня не тянуло ни играть в карты в кафе, ни к департаментским интригам, то я стал для развлечения читать все журналы, романы, историю, все. Когда в журнале или газете мне попадалось что-нибудь забавное, я делал вырезки. Таким образом, у меня сохранилась статья, которую я дал вам прочитать. Она была напечатана лет 15 назад в каком-то юмористическом журнале. Она меня поразила. У меня определенный вкус к романтике и к выдумке. Если она правдоподобна. Меня тогда увлекал вопрос о сходстве, и я изучал его, по крайней мере, настолько, насколько это было возможно, с теми немногими данными, которые я находил в библиотеках. Недавно я этим опять занялся. Это было в прошлом году, летом, месяцев 15 тому назад. Рано утром, открывая газету, я с изумлением увидел на первой странице свой портрет. То есть у меня было бессознательное впечатление, продолжавшееся всего одну секунду, что это мой собственный портрет. На самом деле это был ваш портрет. Ваша фамилия стояла внизу. За 3 дня до этого вы были назначены министром, и вся пресса занималась вами. Но все-таки такое абсолютное физическое сходство, которое я увидел между вами и мной, произвело на меня сильное впечатление. Должен вам сказать, что окружающие этого не заметили. У меня в то время была острая бородка, коротко остриженные волосы, и я носил из-за переутомления зрения желтые пенсне. Но сам-то я хорошо знал себя. И я сравнил вашу фотографию, помещенную в газете, со своей старой карточкой, сделанной 4-5 лет тому назад, когда я был бритым. Между нами было полное сходство. И я в этом еще более убедился, когда достал лучшую вашу фотографию. Должен сказать, что вы уже давно меня заинтересовали вашей исключительно блестящей карьерой и всем тем, что рассказывали о вашей энергии, о вашей работоспособности, о ваших замечательных качествах как государственного деятеля. Откровенно признаюсь вам, я был сначала наивно и глупо горд тем, что был похож на такого выдающегося человека. А потом мной овладела жестокая тоска. Мне стало стыдно, что я только скромный служащий, не имеющий впереди ничего, кроме скучного продолжения такого же серенького и банального существования. Я говорил себе, что при других условиях я тоже, может быть, стал бы выдающимся человеком. Затем, из-за какого-то странного раздвоения, мне стало казаться, что я отчасти разделяю ваши триумфы, за которыми я страстно следил по газетам. Как я вам уже говорил, у меня богатое воображение, и я мог свободно предаваться ему, окончив мою скромную ежедневную работу. Вот тут я и вспомнил об этом фантастическом рассказе, который уже раньше так поразил меня, что я вырезал его и спрятал. И, наконец, я сказал себе, а почему бы нет? Да, почему бы мне в некоторых случаях не заменять Клода Меркера, чтобы он мог в это время спокойно работать, отдыхать или веселиться? Он умолк. Меркер, держа в пальцах папиросу, с любопытством смотрел на него. «Продолжать», — сказал он наконец. Первое, что мне захотелось сделать, — это увидеть вас собственными глазами. Я поехал в Лион, куда вы официально прибыли на открытие памятника, не помню уж какому великому человеку. Я вас видел, я слышал вашу речь, я убедился в полном нашем внешнем сходстве и в том, что у нас одинаковый голос. Но тогда я был немного худее вас, несколько месяцев усиленного питания, я сравнялся с вами в комплекции. В то же время я совершенствовался в английском языке, так как узнал, что вы блестяще владеете им. Слава богу, я сам очень хорошо знал его. Моя мать воспитывалась в Лондоне и с детства научила меня говорить по-английски. Я также тщательно стал изучать политическую жизнь за последние годы и старался приобрести познания по японскому искусству, потому что вы, кажется, знаете его в совершенстве. — Это неправда, — сказал Меркер. — Мне создали такую репутацию, но это преувеличено. Мне оно нравится, но у меня нет времени заняться им, и я ничего толком не знаю. — Тем лучше, потому что это очень трудно, — сказал Держан. — Короче говоря, я старался изо всех сил и, заметьте, без всякой уверенности в том, что когда-нибудь решусь поехать повидать вас и предложить вам такое невероятное сотрудничество. Иногда я говорил себе, что я просто сумасшедший, и не думал об этом целыми днями, по крайней мере, старался больше не думать. Но это постоянно возвращалось и владело мной. Я становился честолюбив за вас. Моя жизнь казалась мне все более и более серой, пресной и скучной. Мне представлялось, что, не предлагая вам своей помощи, я предаю наше общее с вами дело. Все, что я говорю вам, очень запутанно и странно, но и мои мысли были такими же. Что делать? Наше с вами положение такое необычайное. И, наконец, месяц тому назад я вдруг решился. Я взял отпуск по болезни и уехал. Приехав в Париж, я остановился здесь. Я знал этот квартал, так как жил здесь во время своих кратких наездов в Париж. В последний раз это было 4 года назад. Теперь я приехал ночью и, решив свидеться с вами как можно скорее, сбрил бороду, чтобы вы с первого же взгляда были поражены нашим сходством. Затем выкрасил брови и усы, чтобы это сходство не бросалось в глаза всем, и для этого же увеличил свой рост высокими каблуками. После всего этого я написал вам мое первое письмо, и только тогда сразу понял, что мне очень трудно будет встретиться с вами. Я не мог не пойти к вам, не попросить вас принять меня, не объяснить в письме, в чем дело. Если бы кто-нибудь кроме нас узнал бы нашу тайну, тогда еще это была только моя тайна, ничего нельзя было осуществить. То, что я просил у вас, было очень необычайным. Я это знал и мучился, мои первые ожидания у решетки церкви мне показались бесконечными, и все-таки какое-то странное чувство давало мне надежду. Хотите знать, какое? Я говорил себе, на его месте я бы непременно пришел. И в конце концов я оказался прав, так как вы пришли. С минуту они оба молчали. «Итак, — медленно сказал Меркер, — вы мне предлагаете действительно это? И вы могли хоть на секунду подумать, что я соглашусь потерять всеобщее уважение, стать смешным, разбить карьеру из-за проведения в жизнь какой-то нелепой фантазии, которая, если бы я имел безумие поддаться ей, была бы изобличена в первую же минуту? Это фарс, дорогой мой, мелодрама. Все, что хотите, но только что-то неосуществимое, к несчастью, — прибавил он точно против воли. — Вы говорите «к несчастью»? — спросил Держан. — Я говорю «к несчастью», да. Конечно, я говорю «к несчастью». Если бы ваше предложение было приемлемым, конечно, я принял бы его. Это само собой очевидно. И это была бы самая большая услуга, которую кто-либо мог оказать мне. Несмотря на все мои усилия, несмотря на то, что я очень быстро работаю и никогда не отдыхаю больше, чем это необходимо, мне никогда не удается сделать самому все то, что хотелось бы сделать. Поглощенный без передышки бешеной работой, я не живу. У меня нет ни минуты для личной жизни. Единственное, что стоит запомнить из того, что вы заставили меня прочесть, это рабство знаменитого человека, никогда не принадлежащего себе. Конечно, было бы прекрасно, бесценно иметь двойника, который бы перевоплотился в вас, когда вам нужно только где-нибудь присутствовать и представительствовать. Я часто мечтал освободиться от этой официальной чепухи, которая просто приводит меня в отчаяние, поглощая бесполезно большую часть моего времени. Держан улыбнулся. Вот я и предлагаю вам способ. Вы мне предлагаете какую-то безумную шутку, которую вы придумали от безделья и одиночества. Вы сами себя уверили в осуществимости этой химеры. У вас есть оправдание в нашем необычайном сходстве. Я чувствую, что вы честный и искренний человек, иначе я мог бы подумать, что кто-нибудь из моих соперников или врагов, желающих занять мое место, устроил эту фантастическую историю в надежде, что я попадусь на эту удочку и погибну. Это было бы слишком хитроумно, — спокойно заметил Бержан. — Я думаю, вы хорошо оцениваете положение. — Не настаивайте, — прервал его Меркер, вставая. — Не буду. Если вы слушали до сих пор меня, послушайте еще. Я слишком хотел иметь с вами это свидание, чтобы оно могло так закончиться. Вы принуждены будете согласиться, потому что то, что я вам предлагаю, вполне осуществимо. Мне кажется, вы себе все это не так представляете, как это есть на самом деле. Конечно, если бы я был агентом вашего врага и предал вас, выдав нашу тайну, в то время, когда я вас бы заменял, это навредило бы вам. Но на самом деле ведь это не так. Вы оказываете мне честь не считать меня таким, и в этом вы совершенно правы. Вы знаете, что я не провокатор, а кроме того, легко проверить все то, что я рассказывал. Единственное, что вам мешает принять мое сотрудничество, которое для вас было бы неоценимым, это боязнь, что нас могут открыть. Так это же невозможно. Подумайте хорошенько. Во-первых, явная несообразность такого предположения. Никто не рискнет заподозрить истину, до того она будет смелой. А во-вторых, я хотя бы для начала буду заменять вас только в официальных торжествах, и вы сами будете появляться на другой день или даже через несколько часов. Если бы даже возникло подозрение, хотя оно, клянусь вам, невероятно, вы его сейчас же рассеете. Но как вы хотите, чтобы вас, несмотря на наше исключительное сходство, сразу не разоблачили, не установили вашу личность? Да я же повторил. Простите. Как я уже сказал, я изучал этот вопрос. Конечно, это неоднократно использованный литературный прием, но это не только литературный прием. В истории можно найти много совершенно поразительных примеров такого необычайного сходства. У Плинии, книга 2, глава 23, и Валерия Максима, книга 2, глава 15, сказано, что Сура, бывший проконсулом Сицилии, встретился раз с бедным рыбаком, изумительно похожим на него. У них были одинаковые черты лица, одинаковое сложение, те же движения, такой же голос, смех, и, наконец, они оба заикались. По свидетельству того же Плиния, книга 7, глава 13, у Страбона, отца великого Помпея, был повар, вылитый его портрет, которого он мог выдавать за себя. Можно привести множество подобных примеров. Наиболее типичный — это случай, произошедший в XVI веке с Мартином Гером. «Вы знаете, не очень хорошо», — сказал Меркер. «Вот в двух словах в чем дело. Мартин Гер женился очень молодым на Бертранде де Рольс и жил с ней в деревне на юге Франции. Когда ему минуло 22 года, он совершил какую-то мелкую кражу и бежал, не сказав даже жене куда. 8 лет не было никаких вестей от него. Затем появился человек, называвший себя Мартином Гером и до того похожий на него, что все признали его без всяких колебаний, начиная с его 4 сестер и его жены, Бертранда де Рольс, которая опять стала жить с ним, как с мужем. Прошло несколько лет. У Мартина Гера произошла с одним из его дядей ссора на денежной почве. Дядя стал утверждать, что этот вернувшийся человек не настоящий его племянник, и хотел заставить Бертранду признать, что человек, с которым она жила, не ее муж. Но она ответила, что ей-то лучше знать, чем кому-либо другому, и что это был либо ее муж, либо черт в его коже. И все-таки это был не он. В один прекрасный день в деревне появился человек с деревянной ногой и заявил, что это он, настоящий Мартин Гер, что он возвращается из армии и потерял ногу при осаде Сен-Лорана. Он потребовал восстановления в правах. Обоим Мартином Гером сделали очную ставку. Они были поразительно похожи между собой и обзывали друг друга самозванцами. Тогда привели 4 сестер Гера и Бертранду де Рольс. Они, как и в первый раз, без малейшего колебания, признали в вернувшемся человеке Мартина Гера, сознались в своей ошибке и заявили, что второй-то и был настоящим Мартином Гером, их братом и мужем. Тогда ложный Мартин Гер, тот, который вернулся первым, признался, что он солгал, и что на самом деле он был Арнольдом де Тилем. Его повесили. Вам же, Клод Меркер, не придется возвращаться и требовать восстановления в правах. Ведь если я буду действовать, то только с вашего согласия. Хотите еще и другие примеры? Целый ряд исторических загадок и знаменитых судебных процессов основаны на сходстве. Не стоит перечислять все случаи. Был же Лжедмитрий, было дело об ожерелье из-за сходства Марии Антуанетты с девицей Николь Леге. В Англии было необычайное дело Тайшборна, где одному хитрому мяснику удалось выдать себя за потонувшего в море наследника старинной семьи. До самой последней минуты, даже когда судьи признали его виновным, мать утонувшего продолжала утверждать, что самозванец был ее сыном. В Англии же вскрылась недавно страшная тайна Друса Портланда, основанная на сходстве между высокопоставленным лицом и торговцем мебелью. Это была настоящая сенсация со всеми аксессуарами захватывающего романа. Двойная жизнь, то купец, то герцог, подземелья, фальшивые бороды, парики, мнимые похороны, гроб, наполненный свинцом, тайный брак. И все это поддерживалось чьими-то взносами. Видите, я хорошо изучил этот вопрос. Все эти примеры доказывают, что мое предложение вполне осуществимо. Я сам вначале колебался, не безумие ли то, что я задумал. Но, — прервал его Меркер, — я понимаю совершенно ясно, если допустить, что ваш план осуществим, всю выгоду его для меня, но вам-то что в этом? Видно, что вы совсем не знаете, что значит скучать в маленьком провинциальном городке, — сказал с легкой горечью Бержан. С тех пор, как я начал думать об этом, моя жизнь стала совершенно невыносимой. Меня пожирало это нелепое честолюбие за вас, о котором я вам только что говорил. Сам по себе я ничто, но, принимая участие в вашей жизни, в вашей славе, я таким образом становлюсь чем-то, дублером знаменитого человека. Правда, только дублером, но в течение нескольких часов мое самолюбие будет удовлетворено, чего я сам по себе никогда не смогу добиться, так как у меня нет ни имени, ни состояния, ни способностей, ни энергии. Я средний человек, я это знаю, но этот средний человек внешне похож на вас. Моя единственная удача, мое единственное достоинство — это то, что я похож на вас, и что я вообразил себе, что могу что-нибудь извлечь из этого. Заметьте, я считаю себя достаточно умным, чтобы не наделать оплошностей, которые могли бы все выдать. «Вы ничего не говорите о деньгах», — сказал Меркер, прямо глядя ему в глаза. «Не стоит. Я знаю, что вы сделаете все, что надо. Вы будете оплачивать мое существование здесь, ведь оно будет и вашим. А кроме того, но, уверяю вас, это совсем второстепенный вопрос. Так как я в этом отношении совершенно спокоен, вы богаты, и я буду пользоваться вашим богатством. И если все пойдет так, как нам хочется, а иначе и быть не может, вы мне обеспечите спокойную старость». «Итак», — продолжал он, и голос его задрожал от легкого волнения, — «вы согласны, клянусь вам, нам это удастся, и я в этом уверен, повторяю вам, я думаю, что это и позволяет мне с такой уверенностью говорить с вами. Мне кажется, что я говорю сам с собой. Я не стесняюсь, не конфужусь, но вы меня за это простите. Итак, решено? Вы согласны?» «Я не знаю», — сказал Меркер. «Откровенно говоря, меня это очень соблазняет. Уже одна необычайная смелость вашего проекта могла бы соблазнить меня. Я люблю риск, если есть за что рисковать. Я очень точен, ясен и уравновешен, но это вовсе не значит, что я отказываюсь от романтизма в жизни или в замыслах. Вы, конечно, обдумали все детали осуществления нашего предложения. Можете вы их изложить мне?» «Конечно, прежде всего мы должны с вами в течение некоторого времени, двух, а может быть и трех недель, репетировать, чтобы я мог вполне усвоить ваши манеры и ваши обычные жесты. Для этого вы будете жертвовать часом или двумя когда у вас будет свободное время. Вы должны рассказать мне с точностью, как вы держите себя на публике, ваше отношение к людям, находящимся рядом с вами на официальных торжествах, и те фразы, которые вы обычно говорите. Думаю, что я мог бы начать с какого-нибудь банкета, конечно, не представляющего особого значения. На таких официальных трапезах всегда бывает целый ряд людей, которые вас совсем или почти совсем не знают. — Да, по-моему, нет более отвратительного способа терять время. Это входит в круг тех деяний, для меня совершенно ненужных, которые налагаются на человека, стоящего у власти, тем, что я называю представительственным заблуждением. В таких случаях вы являетесь центром, к которому сходятся 50, 60 или 100 мелких честолюбий, откровенно принимающих личину преданности. В каждом возражении, в каждой красноречивой формуле о бескорыстии трепещет та же подразумеваемая фразочка, которая в конце концов и обнаруживается иногда грубо, а иногда ловко замаскированная. В зависимости от темперамента собеседника. Я этого хочу. Ну и скептик же вы, произнес слегка смущенный Бержан. Да, я скептик по отношению к идеям, когда они этого стоят. Но вы видите, что я с вами просто думаю вслух. Это нелепо, но, повторяю, я не могу заставить себя не относиться к вам с интимной бесцеремонностью. Наше исключительное сходство мешает мне видеть в вас совершенно чужого человека. Насколько вам оно дает уверенность, настолько меня оно делает доверчивым. Я не могу удержаться, чтобы не говорить с вами как с самим собой. Хотя мне не свойственна такая доверчивость. До сих пор я высказывал ее только одному человеку, единственному моему другу, к которому я отношусь без всякого скептицизма. Вы говорили, что начнете с банкета. Хорошо. Я тоже, видите. Хочу привыкнуть. Я не очень застенчив, но все-таки гораздо меньше буду стесняться, если будет 100 человек, чем перед одним или двумя в каком-нибудь частном доме. Я выучу то, что надо будет говорить. Вы много говорите? Нет, — сказал Меркер. Я молчалив. Он засмеялся и добавил, — не забывайте, что я очень мало ем и пью только воду. У меня обыкновенный аппетит. — заметил Бержан. — И я пью вино немного, но с удовольствием. — Но я обойдусь без него, будьте спокойны. Вижу, мне придется начать курить. Мне врач когда-то запретил курение из-за сердца, но я снова легко привыкну. И так буду продолжать. Не думаю, чтобы мы могли и дальше жить в этом отеле. Здесь мало комфортабельности. И потом, это могло бы представить ряд практических неудобств. Я сниму квартиру, лучше всего на первом этаже. И скажу, что у меня есть брат, который много путешествует и иногда навещает меня. Братом будет другой из нас. И первое время я буду вам не очень полезен. Но когда я совсем привыкну, то буду в состоянии заменять вас каждый раз, когда вам не нужно будет морально присутствовать где-нибудь. Я скоро разучу мою роль, вы можете положиться на мое прилежание, а если представится неожиданное затруднение, я сумею его обойти. Техника замены одного другим не сложна. Вы ведь не живете в министерстве? Нет, я живу один и очень скромно, вот уже 15 лет в одной и той же квартире на улице Лиль. У меня всего один лакей. Прекрасно. Когда я вам буду нужен, вы выйдете от себя и на некотором расстоянии возьмете экипаж, чтобы добраться до нашей общей квартиры. Я вас буду ждать. Я буду одет так же, как вы, Клод Меркер. Такое же черное пальто, такой же котелок и строгий галстук. Я ухожу и занимаю ваше место. Вы остаетесь дома, вы свободны, вы становитесь мной. И если это надолго, и вы тоже хотите выйти, вы подкрашиваете усы и брови, изменяете прическу, делаете прямой пробор вместо зачесанных назад волос, надеваете ботинки с высокими каблуками, желтое пенсне, клетчатое пальто, фетровую шляпу, галстук, лавальер. Это будет мой обычный костюм. И пока я Меркер, вы Бержан. Я надеюсь, что скоро буду иметь возможность давать вам несколько дней свободы подряд для спокойной работы. Но как только мы начнем нашу работу, нужно будет сейчас же отослать вашего лакея. Он хорошо знает ваши привычки. Его могут поразить какие-нибудь детали, когда мне придется заменять вас на вашей квартире. Новый лакей, который будет по очереди видеть нас, примет наши привычки, не подозревая, что они принадлежат двоим разным людям. Может быть, он будет считать вас капризным. Вот и все. Итак, вы согласны? Закончил он с воодушевлением. Меркер задрожал, как будто очнулся от сна. Нет, нет, нет, нет еще! Я хочу подумать. Я не отказываюсь. И зачем мне, в конце концов, отказываться? Зачем мне воспользоваться случаем, который дает мне возможности несравненные, каких еще не было ни у одного человека? Послушайте, Бержан, я ничего не решаю. Я хочу посоветоваться с одним другом, о котором я вам только что говорил. Но подумайте. Если кто бы то ни было узнает, только не он. Я верю ему, как самому себе. Я не решусь обмануть его, и, кроме того, у нас ничего не выйдет, если мы не посвятим его. Он слишком хорошо меня знает. А затем я так хочу. Ведь рискую я, а не вы. Он снова стал властным, почти грубым Меркером, которому никогда никто не смел возражать. «Хорошо», — пробормотал Бержан. «Я понимаю, вы, может быть, хотите таким образом принять меры предосторожности против меня. Я ничего не могу возразить. И так как я изложил вам все совершенно откровенно, у меня нет колебаний, раз вы так уверены в вашем друге». «Половина первого», — вдруг сказал Меркер. «Я ухожу. Вы получите мой ответ через 3 дня». Он ушел. Бержан задумался. Он чувствовал, что не заснет. Вдруг он заметил на столе забытый Меркером портсигар. Он взял папиросу и закурил ее, чтобы на всякий случай приучиться. В воскресенье утром пришло письмо. Он вскрыл его сильно бьющимся сердцем. В письме было только одно слово — «Согласен». Бержан задрожал. Его лицо прояснилось. Ему показалось, что он начинает новую жизнь. Он сделал движение плечами, точно сбросил с себя какую-то тяжесть, тяжесть долгих лет серенькой жизни бедного чиновника, пригвожденного к обыденной работе, безо всяких надежд, без волнений, без ожиданий. Он подошел к мутному зеркалу шкафа посмотреть на себя, посмотреть на лицо Клода Меркера в своем лице. Затем вернулся к столу, взял лист бумаги и написал письмо к себе в провинцию своему начальнику. «Господин директор, честь имею покорнейше просить вас принять мою отставку. Состояние моего здоровья заставляет меня...» и так далее. И от охватившего его возбуждения его рука действительно дрожала, как у лихорадочного больного.